Dialogue 2. Диалог второй. Could you send me a new contract right now? Не могли бы вы сразу переслать мне новый контракт? Certainly. Would you like a translation of the contract? С удовольствием. Вы хотите получить перевод контракта? Thank you. That's very kind of you. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны.